Слово в защиту эгоизма. «А я вот эгоист и с гордостью об этом заявляю», сообщил истинному учителю истины, то есть мне, крепкий плешивый мужчина в дорогих кроссовках и с тоскою в глазах. «Я считаю, это, по крайней мере, честно, а вы только людей обманываете своим словоблудием». «Вот как?» — отозвался я, распечатывая плитку белого шоколаду. «Ага, именно так. Вы стараетесь нарубить денюжек. Я тоже стараюсь, но я из себя при этом святошу не строю. Я честно говорю, я каждый день стараюсь сделать праздником. Поесть, покурить чего-нибудь, выпить, комедию посмотреть, посидеть с пивком в хорошей компании. Стараюсь не допускать, чтобы скука одолевала». «А одолевает, голубчик?» — поинтересовался я. «Конечно, как всех, а вас типа нет». «А чем вы в детстве увлекались?» «Ну, рисовал, даже конкурсы выигрывал. Еще помню, с детства лидировать любил. Была у меня мулька, когда вырасту офицером стать. Может, даже генералом. Но это давно было. Я и так собой доволен. В представительстве BMW работаю. А что?» Я вздохнул. Гость искренне считал себя эгоистом. Хотя более яркого примера самоотвержения невозможно и представить. В последнее время я постоянно сталкиваюсь с так называемыми эгоистами, положившими жизнь на то, чтобы а. задушить свою сущность, б. навязать себе нечто максимально чуждое, и в. заглушать писк своего сопротивляющегося «я» целым набором транквилизаторов, которые они называют от чего-то развлечениями. Таких псевдоэгоистов легко узнать по вечной тоске в глазах и отличному загару. Настоящий эгоист желает быть счастливым и поэтому весьма бережно относится к желаниям своей души. Он знает себя и поэтому в курсе, что он, как и всякий человек, от природы сострадателен и любознателен, и мечтателен, и талантлив. Он не душит свои детские мечты и способности, но старательно развивает их. Истинный честный эгоист не боится остаться наедине с самим собою, потому что не боится своего сознания. Он почти не скучает и не нуждается в транквилизаторах, потому что ему всегда интересно. Эгоист не боится учиться, он любит учиться. Эгоист не боится провести вечер без компании, но по-настоящему одинок не бывает, потому что во всяком человеке есть склонность к любви, и настоящие эгоисты любят. Как показал наш с профессором Иньязовым спектральный анализ, на самом деле нет больших святош и лицемеров, чем псевдоэгоисты. Столкнувшись в юности с фактом, что истинный эгоизм требует жертв и трудов, они испугались и назначили эгоизмом постоянное раздражение своих простейших рецепторов. Эти люди боятся истинных себя как черт Ладана. Всю свою жизнь они норовят делать вид, будто у них нет ни любознательной души, ни дерзкого мозга. Вместо того, чтобы честно грустить, размышлять и пытаться созидать, они ржут, как кони, приплясывают и делают музыку погромче. Вместо того, чтобы хоть иногда искренне прислушаться к себе, они всю жизнь горбатятся на выдуманного несимпатичного типа, который требует ни на секунду не прекращать плясок и песен, а не то, как затоскую. Именно псевдоэгоисты обогатили современную наркологию пиццезависимостью, патизависимостью, пивозависимостью и звукозависимостью. Разумеется, псевдоэгоизм всячески поддерживается так называемой индустрией развлечений, потому что псевдоэгоисту можно продать что угодно, а эгоист, настоящий, в покупных заглушках не нуждается. Но списывать всю вину на внешнее зомбирование нельзя. Это они сами, а не злые люди из телевизора, отрубили себе кисти и краски. Это они, желая стать генералами, загнали себя на экономику и финансы. Это они ежедневно делают себе инъекции нашей Раши. Разумеется, они действительно регулярно испытывают удовольствие, но удовольствие их того же рода, что и неземной кайф героинщиков, и последствия для личности, в сущности, те же, но размазанные на десятилетия. Космос в качестве средства реабилитации псевдоэгоистов рекомендует им 6-месячную ссылку на покаяние в дальние монастыри. Там у них будет масса времени заняться собой, и никуда они от себя не денутся.